сияли гордостью, величием, сознанием власти. Один раз пианист ошибся и взял неверный аккорд. Физическое страдание выразилось во всей фигуре и лице музыканта. Он остановился на секунду и с выражением детской злобы, топая ногой, закричал: «Мол, сэ, мол!» Пианист поправился, Альберт закрыл глаза, улыбнулся и, снова забыв себя и других, и весь мир, с блаженством отдался своему долгу. Все находившиеся в комнате во время игры Альберта хранили покорное молчание и, казалось, жили и дышали только его звуками. Веселый офицер неподвижно сидел на стуле у окна, устремив на пол безжизненный взгляд, и тяжело и редко переводил дыхание. Девицы в совершенном молчании сидели по стенам и только изредка с одобрением, доходящим до недоумения, переглядывались между собою. Толстое улыбающееся лицо хозяйки расплывалось от наслаждения. Пианист впивался глазами в лицо Альберта и со страхом ошибиться, выражавшимся во всей его вытягивавшейся фигуре, старался следить за ним. Один из гостей, выпивший больше других, ничком лежал на диване и старался не двигаться, чтобы не выдать своего волнения. Делисов испытывал непривычное чувство. Какой-то холодный круг, то суживаясь, то расширяясь, сжимал его голову. Корни волос становились чувствительны, мороз пробегал вверх по спине, что-то все выше и выше, подступая к горлу, как тоненькими иголками кололо в носу и небе, и слезы незаметно мочили ему щеки. Он встряхивался, старался незаметно втягивать их назад и оттирать, но новые выступали опять и текли по его лицу. По какому-то странному сцеплению впечатлений первые звуки скрипки Альберта перенесли Делисова к его первой молодости. Он, немолодой, усталый от жизни, изнуренный человек, вдруг почувствовал себя 17-летним, самодовольно красивым, блаженно глупым и бессознательно счастливым существом. Ему вспомнилась первая любовь к кузине в розовом платьице, вспомнилось первое признание в липовой аллее, вспомнился жар и непонятная прелесть случайного поцелуя, вспомнилось волшебство и неразгаданная таинственность тогда окружавшей природы. В его возвратившемся назад воображении блистала она в тумане неопределенных надежд, непонятных желаний и несомненной веры в возможность невозможного счастья. Все неоцененные минуты того времени одна за другой восставали перед ним, но не как незначащие мгновения бегущего настоящего, а как остановившиеся, разрастающиеся и укоряющие образы прошедшего. Он с наслаждением созерцал их и плакал. Плакал не от того, что прошло то время, которое он мог употребить лучше. Ежели бы ему дали назад это время, он не брался употребить его лучше. Но он плакал от того только, что прошло это время и никогда не воротится. Воспоминания возникали сами собою, а скрипка Альберта говорила одно и одно. Она говорила: «Прошло для тебя, навсегда прошло время силы, любви и счастья. Прошло и никогда не воротится. Плачь о нем, выплачь все слезы, умри в слезах об этом времени. Это одно лучшее счастье, которое осталось у тебя». К концу последней вариации лицо Альберта сделалось красно. Глаза горели не потухая, крупные капли пота струились по щекам. На лбу надулись жилы, все тело больше и больше приходило в движение, побледневшие губы уже не закрывались, и вся фигура выражала восторженную жадность наслаждения. Отчаянно размахнувшись всем телом и встряхнув волосами, он опустил скрипку и с улыбкой гордого величия и счастья оглянул присутствующих. Потом спина его согнулась, голова опустилась, губы сложились, глаза потухли, и он, как бы стыдясь себя, робко оглядываясь и путаясь ногами, прошел в другую комнату. Глава третья. Что-то странное произошло со всеми присутствующими, и что-то странное чувствовалось в мертвом молчании, последовавшем за игрой Альберта. Как будто каждый хотел и не умел высказать того, что все это значило. Что такое значит светлая и жаркая комната, блестящие женщины, заря в окнах, взволнованная кровь и чистые впечатления пролетевших звуков. Но никто и не попытался сказать того, что это значит. Напротив, почти все, чувствуя себя не в силах перейти вполне на сторону того, что открыло им новое впечатление, возмутились против него. «А ведь он точно хорошо играет», — сказал офицер. «Удивительно», — отвечал украдкой рукавом, отирая щеки Делисов. «Однако пора ехать, господа», — сказал, оправившись несколько, тот, который лежал на диване. «Надо будет дать ему что-нибудь, господа. Давайте складчину». Альберт сидел в это время один в другой комнате на диване. Облокотившись локтями на костлявые колени, он потными грязными руками гладил себе лицо, взбивал волосы и сам с собою счастливо улыбался. Складчину сделали богатую, и Делисов взялся передать ее. Кроме того, Делисову, на которого музыка произвела такое сильное и непривычное впечатление, пришла мысль сделать добро этому человеку. Ему пришло в голову взять его к себе, одеть, пристроить к какому-нибудь месту, вообще вырвать из этого грязного положения. «Что, вы устали?» – спросил Делисов, подходя к нему. Альберт улыбался. «У вас действительно талант. Вам надо бы серьезно заниматься музыкой, играть в публике». «Я бы выпил чего-нибудь», – сказал Альберт, как будто проснувшись. Делисов принес вина, и музыкант с жадностью выпил два стакана. «Какое славное вино!» – сказал он. «Меланхолия! Какая прелестная вещь!» – сказал Делисов. «О, да, да!» – отвечал, улыбаясь, Альберт. «Но извините меня, я не знаю, с кем имею честь говорить. Может быть, вы граф или князь? Не можете ли вы мне судить немного денег?» Он помолчал немного. «Я ничего не имею. Я бедный человек. Я не могу отдать вам». Делисов покраснел. Ему неловко стало, и он торопливо передал музыканту собранные деньги. «Очень благодарю вас», — сказал Альберт, схватив деньги. «Теперь давайте музицировать. Я сколько хотите буду играть вам. Только выпить бы чего-нибудь. Выпить», — прибавил он, вставая. Делисов принес ему еще вина и попросил сесть подле себя. «Извините меня, ежели я буду откровенен с вами», — сказал Делисов. «Ваш талант так заинтересовал меня. Мне кажется, что вы не в хорошем положении». Альберт поглядывал то на Делисова, то на хозяйку, которая вошла в комнату. «Позвольте мне вам предложить свои услуги», — продолжал Делисов. «Ежели вы в чем-нибудь нуждаетесь, то я бы очень рад был, ежели бы вы на время поселились у меня. Я живу один, и, может быть, я был бы вам полезен». Альберт улыбнулся и ничего не отвечал. «Что же вы не благодарите?» – сказала хозяйка. «Разумеется, для вас это благодеяние. Только я бы вам не советовала», – продолжала она, обращаясь к Делисову и отрицательно качая головой. «Очень вам благодарен», — сказал Альберт, мокрыми руками пожимая руку Делисова. «Только теперь давайте музицировать, пожалуйста». Но остальные гости уже собрались ехать, и, как их не уговаривал Альберт, вышли в переднюю. Альберт простился с хозяйкой и, надев истертую шляпу с широкими полями и летнюю старую альмавиву, составлявшую всю его зимнюю одежду, вместе с Делисовым вышел на крыльцо. Когда Делисов сел с своим новым знакомцем в карету и почувствовал тот неприятный запах пьяницы и нечистоты, которым был пропитан музыкант, он стал раскаиваться в своем поступке и обвинять себя в ребяческой мягкости сердца и нерассудительности. Притом все, что говорил Альберт, было так глупо и пошло, и он так вдруг грязно опьянел на воздухе, что Делисову сделалось гадко. «Что я с ним буду делать?» – подумал он. Проехав с четверть часа, Альберт замолк. Шляпа с него свалилась в ноги, и он сам повалился в угол кареты и захрапел. Колеса равномерно скрипели по морозному снегу. Слабый свет зари едва проникал сквозь замерзшие окна. Делисов оглянулся на своего соседа.

Потом лицо его озарилось грустной улыбкой. Он нагнулся к Делисову и внимательно посмотрел ему в самые глаза. «Зачем вы это спросили у меня?» — проговорил он шепотом. «Но я вам все расскажу. Вы мне понравились», — продолжал он, посмотрев немного и оглянувшись. «Я не буду вас обманывать. Я вам расскажу все, как было. Сначала». Он остановился, и глаза его странно, дико остановились. «Вы знаете, что я слаб рассудком», — сказал он вдруг. «Да-да», — продолжал он, — «Анна Ивановна вам верно рассказывала. Она всем говорит, что я сумасшедший. Это неправда. Она из шутки говорит это. Она добрая женщина, а я точно несовершенно здоров стал с некоторого времени». Альберт опять замолчал и остановившимися, широко открытыми глазами посмотрел в темную дверь. «Вы спрашивали, был ли я влюблен?» «Да, я был влюблен», – прошептал он, поднимая брови. «Это случилось давно, еще в то время, когда я был при месте в театре. Ходил играть вторую скрипку в опере, а она ездила в литерный бенуар с левой стороны». Альберт встал и перегнулся на ухо Делисову. «Нет, зачем называть ее?» – сказал он. «Вы верно знаете ее. Все знают ее. Я молчал и только смотрел на нее. Я знал, что я бедный артист, а она аристократическая дама. Я очень знал это. Я только смотрел на нее и ничего не думал». Альберт задумался, припоминая. «Как это случилось, я не помню. Но меня позвали один раз аккомпанировать ей на скрипке». «Ну что я, бедный артист», — сказал он, покачивая головой и улыбаясь. «Но нет, я не умею рассказывать. Не умею», — прибавил он, схватившись за голову. «Как я был счастлив!» «Что же, вы часто были у нее?» — спросил Делисов. Один раз только. Но я сам виноват был, я с ума сошел. Я бедный артист, а она аристократическая дама. Я не должен был ничего говорить ей. Но я сошел с ума, я сделал глупости. С тех пор для меня все кончилось». Петров правду сказал мне. Лучше бы было видеть ее только в театре. «Что же вы сделали?» – спросил Делисов. «Ах, постойте, постойте, я не могу рассказывать этого!» И, закрыв лицо руками, он помолчал несколько времени. «Я пришел в оркестр поздно. Мы пили с Петровым в этот вечер, и я был расстроен. Она сидела в своей ложе и говорила с генералом. Я не знаю, кто был этот генерал. Она сидела у самого края, положила руки на рампу. На ней было белое платье и перлы на шее. Она говорила с ним и смотрела на меня. Два раза она посмотрела на меня. Прическа у ней была вот этак. Я не играл, а стоял подле баса и смотрел. Тут в первый раз со мной сделалось странно. Она улыбнулась генералу и посмотрела на меня. Я чувствовал, что она говорит обо мне, и вдруг я увидел, что я не в оркестре, а в ложе, стою с ней и держу ее за руку за это место. Что это такое?» — спросил Альберт, помолчав. «Это живость воображения», — сказал Делисов. «Нет, нет. Да, я не умею рассказывать», — сморщившись, отвечал Альберт. «Я уже и тогда был беден. Квартиры у меня не было, и когда ходил в театр, иногда оставался ночевать там». «Как? В театре? В темной пустой зале?» «Ах, я не боюсь этих глупостей! Ах, постойте!» Как только все уходили, я шел к тому бенуару, где она сидела, и спал. Это была одна моя радость. Какие ночи я проводил там! Только один раз опять началось со мной. Мне ночью стало представляться много, но я не могу рассказать вам много. Альберт, опустив зрачки, смотрел на Делисова. «Что это такое?» — спросил он. «Странно», — сказал Делисов. «Нет, постойте, постойте». Он на ухо шепотом продолжал. «Я целовал ее руку. Плакал тут, подле нее. Я много говорил с ней. Я слышал запах ее духов. Слышал ее голос. Она много сказала мне в одну ночь. Потом я взял скрипку и потихоньку стал играть. И я отлично играл. Но мне стало страшно. Я не боюсь этих глупостей и не верю.

Альберт сидел в темной передней и, облокотив голову на руки, смотрел в топившуюся печь. Он был одет опрятно, вымыт и причесан, но глаза его были тусклы, мертвы, и во всей фигуре выражалась слабость и изнурение, еще больше, чем утром. «Что, вы обедали, господин Альберт?» – спросил Делисов. Альберт сделал утвердительный знак головой и, взглянув в лицо Делисова, испуганно опустил глаза. Делисову сделалось неловко. «Я говорил нынче о вас директору», — сказал он, тоже опуская глаза. «Он очень рад принять вас, если вы позволите себя послушать». «Благодарю, я не могу играть», — проговорил себе под нос Альберт и прошел в свою комнату, особенно тихо затворив за собою дверь. Через несколько минут замочная ручка также тихо повернулась, и он вышел из своей комнаты со скрипкой. Злобно и бегло взглянув на Делисова, он положил скрипку на стул и снова скрылся. Делисов пожал плечами и улыбнулся. «Что же мне еще делать? В чем я виноват?» – подумал он. «Ну что, музыкант?» – был первый вопрос его, когда он поздно возвратился домой. «Плох», – коротко и звучно отвечал Захар. «Все вздыхает, кашляет и ничего не говорит. Только раз пять принимался просить водки. Уж я ему дал одну. А то как бы нам его не загубить так, Дмитрий Иванович? Так-то приказчик. А на скрипке не играет? Не дотрагивается даже. Я тоже к нему ее приносил раза два. Так возьмет ее потихоньку и вынесет», — отвечал Захар с улыбкой. «Так пить не прикажете давать?» «Нет. Еще подождем день, посмотрим, что будет. А теперь он что?» «Заперся в гостиной». Делисов прошел в кабинет, отобрал несколько французских книг и немецкое Евангелие. «Положи это завтра ему в комнату. Да смотри, не выпускай», — сказал он Захару. На другое утро Захар донес барину, что музыкант не спал целую ночь. Все ходил по комнатам и приходил в буфет, пытаясь отворить шкаф и дверь, но что все по его старанию было заперто. Захар рассказывал, что, притворившись спящим, он слышал, как Альберт в темноте сам с собой бормотал что-то и размахивал руками. Альберт с каждым днем становился мрачнее и молчаливее. Делисова он, казалось, боялся, и в лице его выражался болезненный испуг, когда глаза их встречались. Он не брал в руки ни книг, ни скрипки и не отвечал на вопросы, которые ему делали. На третий день пребывания у него музыканта Делисов приехал домой поздно вечером, усталый и расстроенный. Он целый день ездил, хлопотал по делу, казавшемуся очень простым и легким, и, как это часто бывает, решительно ни шагу не сделал вперед, несмотря на усиленное старание. Кроме того, заехав в клуб, он проиграл в вист. Он был не в духе. «Ну, бог с ним совсем», – отвечал он Захару, который объяснил ему печальное положение Альберта. «Завтра добьюсь от него решительно, хочет ли он или нет оставаться у меня и следовать моим советам. Нет, так и не надо». «Кажется, что я сделал все, что мог. Вот делай добро людям», — думал он сам с собой. «Я для него стесняюсь, держу у себя в доме это грязное существо, так что утром принять не могу незнакомого человека. Хлопочу, бегаю. А он на меня смотрит, как на какого-то злодея, который из своего удовольствия запер его в клетку. А главное, сам для себя и шагу не хочет сделать. Так они и все». Это «все» относилось вообще к людям и особенно к тем, до которых у него нынче было дело. И что с ним делается теперь? О чем он думает и грустит? Грустит о разврате, из которого я его вырвал? Об унижении, в котором он был? О нищете, от которой я его спас? Видно уж, он так упал, что тяжело ему смотреть на честную жизнь. «Нет, это был детский поступок», — решил сам с собою Делисов. «Куда мне браться других исправлять, когда только, дай бог, с самим собою сладить?» Он хотел было сейчас отпустить его, но, подумав немного, отложил до завтра. Ночью Делисова разбудил стук упавшего стола в передней и звук голосов и топота. Он зажег свечу и с удивлением стал прислушиваться. «Погодите, я Дмитрию Ивановичу скажу», —

Он увидал перед собой какое-то громадное великолепное здание и пошел дальше. На небе не было видно ни звезд, ни зари, ни месяца. Фонарей тоже не было, но все предметы обозначались ясно. В окнах здания, возвышавшегося в конце улицы, светились огни. Но огни эти колебались, как отражение. Здание все ближе и ближе, яснее и яснее вырастало перед Альбертом. Но огни исчезли, как только Альберт вошел в широкие двери. Внутри было темно. Одинокие шаги звучно раздавались под сводами, и какие-то тени, скользя, убегали при его приближении. «Зачем я пошел сюда?» – подумал Альберт. Но какая-то непреодолимая сила тянула его вперед к углублению огромной залы. Там стояло какое-то возвышение, и вокруг него молча стояли какие-то маленькие люди. «Кто это будет говорить?» – спросил Альберт. Никто не ответил, только один указал ему на возвышение. На возвышении уже стоял высокий худой человек с щетинистыми волосами и в пестром халате. Альберт тотчас узнал своего друга Петрова. «Как странно, что он здесь», – подумал Альберт. «Нет, братья», – говорил Петров, указывая на кого-то. «Вы не поняли человека, жившего между вами. Вы не поняли его. Он не продажный артист, не механический исполнитель, не сумасшедший, не потерянный человек. Он гений. Великий музыкальный гений, погибший среди вас незамеченным и неоцененным». Альберт тотчас же понял, о ком говорил его друг, но, не желая стеснять его из скромности, опустил голову. «Он, как соломинка, сгорел весь от того священного огня, которому мы все служим», — продолжал голос. «Но он исполнил все то, что было вложено в него Богом. Зато он и должен назваться великим человеком. Вы могли презирать его, мучить, унижать», — продолжал голос громче и громче. «А он был, есть и будет неизмеримо выше всех вас. Он счастлив, он добр, он всех одинаково любит или презирает, что все равно, а служит только тому, что вложено в него свыше. Он любит одно — красоту. Единственное несомненное благо в мире. Да, вот кто он такой. Ниц, падайте все перед ним, на колено!» — закричал он громко. Но другой голос тихо заговорил из противоположного угла залы. «Я не хочу падать перед ним на колено», — говорил голос, в котором Альберт тотчас узнал голос Делисова. «Чем же он велик? И зачем нам кланяться перед ним? Разве он вел себя честно и справедливо? Разве он принес пользу обществу? Разве мы не знаем, как он брал взаймы деньги и не отдавал их? Как он унес скрипку у своего товарища-артиста и заложил ее?» «Боже мой, как он это все знает?» – подумал Альберт, еще ниже опуская голову. «Разве мы не знаем, как он льстил самым ничтожным людям? Льстил из-за денег», — продолжал Делисов. «Не знаем, как его выгнали из театра, как Анна Ивановна хотела полицию послать его». «Боже мой, это все правда. Но заступись за меня», — проговорил Альберт. «Ты один знаешь, почему я это делал». «Перестаньте, стыдитесь», — заговорил опять голос Петрова. «Какое право имеете вы обвинять его? Разве вы жили его жизнью? Испытывали его восторги?» «Правда, правда», — шептал Альберт. «Искусство есть высочайшее проявление могущества в человеке. Оно дается редким избранным и поднимает избранника на такую высоту, на которой голова кружится и трудно удержаться здравым. В искусстве, как во всякой борьбе, есть герои, отдавшиеся все своему служению и гибнувшие, не достигнув цели». Петров замолчал. Альберт поднял голову и громко закричал: «Правда! Правда!» Но голос его замер без звука. «Не до вас это дело», — строго обратился к нему художник Петров. «Да, унижайте, презирайте его, продолжал он, «а из всех нас он лучший и счастливейший». Альберт, с блаженством в душе, слушавший эти слова, не выдержал, подошел к другу и хотел поцеловать его. «Убирайся, я тебя не знаю», — отвечал Петров. «Проходи своей дорогой, а то не дойдешь». «Ишь, тебя разобрало! Не дойдешь!» — прокричал будочник на перекрестке. Альберт приостановился, собрал все силы и, стараясь не шататься, повернул в переулок. До Анны Ивановны оставалось несколько шагов. Из синей ее дома падал свет на снег двора, и у калитки стояли сани и кареты. Хватаясь охладевшими руками за перила, он взбежал на лестницу и позвонил. Заспанное лицо служанки высунулось в отверстие двери и сердито взглянуло на Альберта. «Нельзя!» – прокричала она. «Не велено пускать!» И захлопнула отверстие. На лестницу доходили звуки музыки и женских голосов. Альберт сел на пол, прислонился головой к стене и закрыл глаза. В то же мгновение толпы несвязных, породственных видений с новой силой обступили его, приняли в свои волны и понесли куда-то туда, в свободную и прекрасную область мечтания. «Да, он лучший и счастливейший!» невольно повторялось в его воображении. Из двери слышались звуки польки. Эти звуки говорили тоже, что он лучший и счастливейший. В ближайшей церкви слышался благовест, и благовест этот говорил: «Да, он лучший и счастливейший». «Но пойду опять в залу», — подумал Альберт. «Петров еще много должен сказать мне». В зале уже никого не было, и вместо художника Петрова на возвышении стоял сам Альберт и сам играл на скрипке все то, что прежде говорил голос. Но скрипка была странного устройства. Она вся была сделана из стекла, и ее надо было обнимать обеими руками и медленно прижимать к груди для того, чтобы она издавала звуки. Звуки были такие нежные и прелестные, каких никогда не слыхал Альберт. Чем крепче прижимал он к груди скрипку, тем отраднее и слаще ему становилось. Чем громче становились звуки, тем шибче разбегались тени и больше освещались стены залы прозрачным светом. Но надо было очень осторожно играть на скрипке, чтобы не раздавить ее. Альберт играл на стеклянном инструменте очень осторожно и хорошо. Он играл такие вещи, которых он чувствовал, что никто никогда больше не услышит. Он начинал уже уставать, когда другой дальний глухой звук развлек его. Это был звук колокола, но звук этот произносил слово. «Да», — говорил колокол далеко и высоко гудя где-то, — «он вам жалок, кажется. Вы его презираете, а он лучший и счастливейший. Никто никогда больше не будет играть на этом инструменте». Эти знакомые слова показались внезапно так умны, так новые и справедливые Альберту, что он перестал играть и, стараясь не двигаться, поднял руки и глаза к небу. Он чувствовал себя прекрасным и счастливым. Несмотря на то, что в зале никого не было, Альберт выпрямил грудь и, гордо подняв голову, стоял на возвышении так, чтобы все могли его видеть. Вдруг чья-то рука слегка дотронулась до его плеча. Он обернулся и в полусвете увидал женщину. Она печально смотрела на него и отрицательно покачала головой. Он тотчас же понял, что то, что он делал, было дурно, и ему стало стыдно за себя. «Куда же?» — спросил он ее. Она еще раз долго пристально посмотрела на него и печально наклонила голову. Она была та, совершенно та, которую он любил, и одежда ее была та же, на полной белой шее была нитка жемчугу, и прелестные руки были обнажены выше локтя. Она взяла его за руку и повела вон из залы. «Выход с той стороны», — сказал Альберт, но она, не отвечая, улыбнулась и вывела его из залы. На пороге залы Альберт увидал луну и воду. Но вода не была внизу, как обыкновенно бывает, а луна не была наверху. Белый круг в одном месте, как обыкновенно бывает, Луна и вода были вместе и везде, и наверху, и внизу, и сбоку, и вокруг их обоих. Альберт вместе с нею бросился в луну и воду и понял, что теперь можно ему обнять ту, которую он любил больше всего на свете. Он обнял ее и почувствовал невыносимое счастье. «Уж не во сне ли это?» — спросил он себя. Но нет. Это была действительность. Это было больше, чем действительность. Это была действительность и воспоминание. Он чувствовал, что то невыразимое счастье, которым он наслаждался в настоящую минуту, прошло и никогда не воротится. «О чем же я плачу?» — спросил он у нее. Она молча, печально посмотрела на него. Альберт понял, что она хотела сказать этим. «Да как же, когда я жив?» — проговорил он. Она, не отвечая, неподвижно смотрела вперед. «Это ужасно! Как растолковать ей, что я жив?» — с ужасом подумал он. «Боже мой! Да я жив, поймите меня!» — шептал он. «Он лучший и счастливейший!» — говорил голос. Но что-то все сильнее и сильнее давило Альберта. Было ли то луна и вода, ее объятия или слезы, он не знал, но чувствовал, что не выскажет всего, что надо, и что скоро все кончится. Двое гостей, выходившие от Анны Ивановны, наткнулись на растянувшегося на пороге Альберта. Один из них вернулся и вызвал хозяйку. «Ведь это безбожно!» — сказал он. «Вы могли так заморозить человека!» «Ах, уж этот мне Альберт! Вот где сидит!» — отвечала хозяйка. «Аннушка, положите его где-нибудь в комнате!» — обратилась она к служанке. «Да я жив! Зачем же хоронить меня?» — бормотал Альберт, в то время как его, бесчувственного, вносили в комнаты. 28 февраля 1858 года.